Великий Ким Чен Ын отправил президенту Российской Федерации поздравительную телеграмму. Ниже следует ее полный текст. Москва. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В связи с Днем Независимости Российской Федерации шлю вам и народу вашей страны горячие поздравления и привет. Уверен, что имеющие давнюю историю корейско-российские отношения, дружбы и сотрудничества получат дальнейшее благоприятное развитие в соответствии с духом принятых на саммитах совместных документов и интересами народов обеих стран. Желаю вам успехов в ответственной работе, направленной на защиту интересов России и достижение стабильности и развития страны, а народу вашей страны благополучия и процветания. Первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 12 июня 105 года ч. 2016 года. Пхеньян.